Да. Как жизнь молодая? Обыкновенно. Алло. Алло. Ну-ну-ну-ну. Алло, алло, алло, алло, алло. Как ты себя чувствуешь? А? Это вас беспокоит нотариус Шлоссельбек Виктор Григорьевич. Кто? Нотариус Шлоссельбек Виктор Григорьевич. А мне нотариусы не нужны. На завтра у меня к вам заказик. На 10 утра заказали к вам насчет переподписания квартиры. Я тебе, ебаный, подпишу. Я завтра... Ой, вырву твой. Приду завтра. Ебаная у меня кислота. Обожжу нахуй. Открывай дверь завтра. Я тебе, блядь, покажу такую квартиру. Таких нотариусов, блядь. Ты меня плохо, блядь, знаешь. А мне нихуя не будет. Переподпишем. Переподпишем. На возрасту нихуя не будет. Пришиву бы нахуй. На меня переподписывай.